Я полагался на другие приемы для того, чтобы держать мою малолетнюю наложницу в покорном состоянии и сносном настроении. За несколько лет до того она провела дождливое лето под тусклым оком мисс Фален в Вермонте в полуразрушенном деревенском доме, некогда принадлежавшем корявому как дуб Джонатану Гейзу, родоначальнику семьи. Дом все еще стоял среди густо поросшего канадским золототысячником поля, на опушке дремучего леса, в конце вечно размытой дороги, в 20 милях от ближайшего сельца. Лолиточка хорошо запомнила это облезлое строение, одиночество, старое пастбище, превратившееся в болото, постоянный ветер, все это разбухшее от сырости захолустье, и отвращение свое она выражала особой гримасой в ходу у американских детей, при которой растягивается рот и утолщается полувысунутый язык. «И вот там-то она будет со мной жить», — угрожал я ей в многомесячном и, может быть, многолетнем заточении, учась у меня французскому и латыни, ежели не изменится ее теперешняя позиция. «О, Шарлотта, я начинал тебя понимать». Простоватая моя девочка орала «Нет!» и в безумном страхе хватала мою рулевую руку, всякий раз, что я поворачивал автомобиль посредине шоссе, как бы намереваясь тут же ее умчать в ту темную и безвыходную глушь. Чем дальше, однако, мы отъезжали на запад, тем отвлеченнее становилась угроза, и мне пришлось обратиться к новым методам убеждения. С глубочайшим стоном стыда вспоминаю один из них, а именно вызывавшийся мной призрак исправительного заведения. У меня достало ума с самого начала нашего сожительства учесть, что мне необходимо заручиться ее полным содействием для того, чтобы держать наши отношения в тайне. Что это содействие должно стать для нее как бы второй природой, невзирая ни на какое озлобление против меня и ни на какие другие находимые ею утехи. «Поди-ка сюда и поцелуй папашу», — говорил я ей бывало. «Выйди из этого вздорного настроения. В свое время, когда я еще был для тебя идеалом мужчины, читатель заметит, как я силился подделаться под Лолитин язык. Ты обмирала, слушая пластинки первейшего специалиста по вздрогу и всхлипу, боготворимого твоими соотроковицами». «Лолита, моими что? Говори по-человечески. Этот идол твоих товарок тебе казался похожим на таинственного Гумберта, но теперь я попросту старый папаша, сказочный отец, оберегающий сказочную дочь». «Машер Долорес, я хочу тебя защитить, милая, от всех ужасов, которые случаются с маленькими девочками в угольных складах и глухих переулках. А также, как вы отлично знаете, моя дорогая, в лесах, полных синих ягодок в синейшее время года. Что бы ни произошло, я останусь твоим опекуном, если ты будешь вести себя хорошо. Надеюсь, что в близком будущем суд узаконит мое опекунство. Забудем, однако, Долорес Гейс, так называемую судебную терминологию. Терминологию, находящую рациональным определение развратное и любострастное сожительство. Я вовсе не преступный сексуальный психопат, позволяющий себе непристойные вольности с ребенком. Растлением занимался Чарли Холмс. Я же занимаюсь растением. Детским растением, требующим особого ухода. Обрати внимание на тонкое различие между обоими терминами. Я твой папочка, Ло. Смотри, у меня тут есть ученая книжка о девочках. Смотри, моя крошка, что в ней говорится. Цитирую. «Нормальная девочка, нормальная, заметь, нормальная девочка обычно прилагает все усилия к тому, чтобы понравиться отцу. Она в нем чувствует предтечу желанного неуловимого мужчины». Неуловимого, хорошо сказано, клянусь тенью Полония. Мудрая мать, а твоя бедная мать стала бы мудрой, если бы осталась в живых, поощряет общение между отцом и дочерью, ибо понимает, прости пошлый слог, что девочка выводит свою мечту об ухаживании и замужестве из общения с отцом. Но что именно хочет сказать эта бодрая книжка словом «общение»? Какое такое общение рекомендует она? Опять цитирую. «Среди сицилийцев половые сношения между отцом и дочерью принимаются как нечто естественное и на девочку, участвующую в этих сношениях, не глядит с порицанием социальный строй, к которому она принадлежит.